Глава 10. Ула. Мой любимый. Мне кажется, я помню тот вечер, когда мы пришли сюда. Отгрохотала тяжелая, трудно дышащая гроза, унося лохмотья туч на восход, туда замутный Евфрат, бурливо-желтый Худдекель, еще называемый Тигр. Бушевали на горизонте голубые сполохи молний, и в их истерических коротких вспышках видны были низкие кроны пустынных акаций ситтим, прижимающихся к земле, как спящие звери. Красный мокрый грунт, пучки клочковатой выгоревшей травы, пахло горелым навозом, прибитой пылью, пряными цветами. Вдалеке у леса багровым заревом нарывал костер. Человек спрыгнул на землю, и отпечатались в ней его следы. Наклонился и набрал рукой пригоршню, помял в ладони. «Адама глина», — сказал высоким звенящим голосом, помахал рукой на прощание, крикнул: «Будь благословен, пославший нас!» И пошел на север, в сгустившуюся тьму, где расстилалась земля обетования, суровая колыбель новой жизни, юдоль горечи вечного узнавания. Его еще видели все, когда он поскользнулся в луже и упал, перемазавшись в глине, и слышали в темноте ночи его смех и его голос, в котором дрожали слезы бесстрашия, упорства и одиночества. «Я — Адам, сотворенный из глины. Я — Адам. Помните меня под этим именем. Я — Адам». «Адам, Адам», — звучало в моих ушах, а я уже не спала. Да я и раньше не спала. Блаженство было невыносимым, как мука. И сотрясающие меня токи с ревом и стоном оживляют ячейки моей древней памяти, заглушая, стирая все происходящее вокруг. Повернулась на бок и увидела, что Алешка не спит. Он смотрел мне в лицо, положив свою горячую ладонь на мою спину, прижал меня ближе к себе, и мы молча смотрели друг на друга и думали об одном и том же. Я уверена, он тоже вспоминает, как мы познакомились. А я вдыхала его сильный горьковатый запах и смотрела, как мерцают блики уличного света в его глазах. Я ехала на день рождения к подруге. От метро «Войковская» почти час на автобусе до Биберева. Зима, конец декабря. Он вошел на остановке, рослый, красивый, без пальто и без шапки, и от его белокурой головы поднимался прозрачный порог. Он прижимал к себе три бутылки шампанского и был уже слегка навеселе. Почему он без пальто? Он огляделся мельком в автобусе, увидел меня, шагнул ближе, свалил на сиденье бутылки, как дрова, и сказал: «Девушка, у меня нет мелочи. Купите у меня за пятачок бутылку шампанского». «Я не делаю дешевых покупок», — сухо сказала я ему и отвернулась к окну. «Он мне понравился. Он мне сразу очень понравился». Алешка приподнялся на локти и стал целовать меня в грудь, жесткие шершавые губы, волнующие, алчные. «Ползет от вас по коже шершавый холодок, сладко замирает в груди». Он уселся рядом, сложил свои бутылки на колени. «А поеду без билета», — сказал он весело. «И если контролеры заберут меня в милицию, грех падет на вашу распрекрасную головку». Я молча смотрел в окно, в круглую черную дырочку, протертую в наледи на стекле, прорубь в черный бездонный мир, оттаянную любопытными теплыми пальцами. Громадный океан тьмы, слабо подсвеченный огнями уличных фонарей и встречных машин, глубинных фосфорисцирующих жителей, агатовый дымчатый кружок, иллюминатор батискафа, проваливающегося в бездну. Я видел, как там, за тонкой холодной стенкой, взмахивают костистыми плавниками голых веток заледеневшие деревья рыбы и упираются в мой зрачок стылые глаза светофоров, висят невесомые коробки затонувших домов. А мне очень нравился. Я боялся его. Я не хотел его тепла. Мне боязно было смотреть, как курится белый порог над его головой. И я так страшилась взглянуть в его светлые глаза оккупанта, но он мне нравился. С ним было не так ужасно в душной капсуле батискафа, летящего в тартарары. Алешка думает о том же. Он вспоминает вроде бы отдельно, но и вместе со мной. Я закапываюсь лицом в его грудь, а от рук его быстрых, жарких, легко скользящих по моему животу, ногам и снова по груди вливается в меня сухой жар, и каждая клеточка рвется к нему быть ближе. Господи, неужели когда-то его не было со мной? Он остановил бесцельный пролет батискафа, ткнув пальцем в мои чахлые гвоздики, запеленутые вспотевшим целлофанчиком. «У вас есть цветы, а у меня вино. У вас очевидная красота, а у меня общепризнанный талант. Давайте объединим наше богатство и станем счастливы, как первые люди». «Слушайте, талант, по-моему, вы просто волокита. Дайте пройти, сейчас будет моя остановка». «О, какое совпадение! Моя тоже». Ну, это он, конечно, врал. Ему надо было выкидываться в створчатый люк батискафа давным-давно, когда плавающие в черноте пятиэтажки лихоборов висели на самой малой глубине. «Алешенька, любимый мой, почему люди не придумывают названия для любовных игр? Я не понимаю, почему, написав миллионы стихов о любви, романтики, мечтатели и поэты постыдились дать имя блаженному слиянию, венцу и вершине любви, и осталось оно как название болезни, имуществом и достоянием врачей, именующих его собачьим словом «койтус» и арсеналом хулиганья и дикарей, подобравших ему матерные прозвания и пакостные клички. Алёшка, как крепки твои руки, как горячи твои бедра на ногах моих, которые я распахиваю тебе навстречу, любимый мой. И сколько бы раз мы не любили друг друга до этого, сердце снова замирает в миг, когда ты со стоном, вздохом, вскриком входишь в мое лоно, разжигая своим яростным факелом внутри все нарастающее пламя, гудящее, слепящее, счастливое. «Я иду с вами», — сказал он на заснеженном кусочке бездны. Наш батискаф с хриплым урчанием уже мчался дальше, вглубь, унося во мрак и прорву Биберева красные хвостовые огни. Я молча пошла по тротуару, надеясь и боясь, что ему надоест, и он отстанет, но он шел рядом, насвистывал, радостно смеялся, разговаривал, будто сам с собой. «А почему бы и нет? Ну где же еще в наше время знакомиться двум приличным людям? На работе все надоели, всех знакомых уже знаешь, знакомых знакомых тоже. В рестораны женщины ходят со своими мужчинами, на концертах я не бываю, в библиотеке не хожу. Нет, автобус все-таки самое подходящее место. И, пожалуйста, не спорьте со мной, я это понял точно». «Я с вами не спорю, а знакомиться не хочу». «А почему?» – искренне удивился он. «Почему, не зная обо мне ничего, вы заранее против меня? Вы подумайте сами, со сколькими дрянными людишками вы знакомитесь только потому, что какой-то третий, тоже малознакомый гусь, говорит: познакомьтесь, это мой друг, или это наш новый сотрудник». Я засмеялась и спросила: «Ну, чего вы ко мне привязались? Зачем вам нужно это?» Он загородил дорогу, поставил на снег свои бутылки и серьезно сказал, прижимая руки к толстому свитеру: «Вы — женщина из моего забытого сна. Я забыл вас, когда проснулся, а сейчас увидел в автобусе и сразу вспомнил. Конечно, это вы. Вы мне приснились впервые очень давно, на рассвете. а потом еще снились много раз, и я снова забывал. Но я знаю ваш голос, ваши словечки, я помню ваш смех. Я испугался сейчас, увидев сердитую морщинку на переносице. Это уже было. Я не удержалась и сказала глупость. Вы это всегда говорите, знакомясь в автобусе? Он зажмурился, потом смущенно улыбнулся. Не надо так. Вы разрушаете память сна моего. Я рассердилась. Идиотизм какой-то. Выпивший человек без пальто. Зима, вечер, бездонная затопленность пустынного Биберева. Я ухожу, мне надоело, и вы идите домой. Вы простудитесь. Сейчас очень холодно. Может быть, кивнул он и пошел за мной. Куда вы идете? Спросил я через несколько шагов. К вам домой. Я иду не домой, я иду в гости. Еще лучше. Вы сразу поймете, что я лучше всех ваших старых знакомых. Да, мой дорогой, ты был прав. Ты лучше моих старых знакомых, лучше новых, лучше незнакомых. Для меня лучше. Какая в тебе нежность и сила. Когда ты любишь меня, когда ты входишь в меня, у тебя всегда закрыты глаза, ты весь во мне. Ближе, ближе. Возьми все, мой любимый. Как тяжело ты прильнул ко мне. Какая сила внутри меня от твоей мускулистой тяжести. Теснее, крепче, крепче. Какая радость! Она бушует во мне и ревет. Отнялись ноги, и руки не весят ничего, только твоя тяжесть на моей груди. Ты щит на сердце моем. Ах, как легко, как невесомо лечу я над миром, какая счастливая истома в спине. Нечем дышать, а, впрочем, и не надо, я двояко дышащая, я дышу каждой порой, каждой клеткой, сильнее, Алёша, сильнее, любимой. Пусть будет тебе сладостно со мной. Мы прилепились друг к другу, мы стали одной плотью. А тогда в Бибереве, на улице, измученной зимой, стоял он без шапки, с бутылками в руках, и со смехом говорил, что незнакомых мужчин очень даже удобно приводить в гости. И шел со мной до дома, до подъезда, до самой двери, и когда уже на лестничной клетке я пыталась прогнать его, страшась, что уйдет, он сказал мне: «Я замерз и никуда не пойду», и нажал кнопку звонка. Прислушиваясь к гомону за дверью, я механически спросил: «А где же ваше пальто?» Простучали в передние каблуки, с железным чавканием заелозил замок, но он успел ответить: «У меня нет пальто, у меня была куртка, как у папы Карла. Я поменял ее на шампанское». Распахнулась дверь, в передней было полно людей, все они радостно, нетерпеливо заорали, и этот безумный сон продолжался. Никто не удивился, что я вошла в дом из зимы, с улицы, с раздетым незнакомцем. Все кричали: «Быстрее, быстрее, мы заждались, садитесь!» «Алексей Япончин!» «Очень приятно!» «А, это вы пишете такие смешные рассказики в литературке?» «Случается!» «Ой, как здорово! Девочки, помните, мы еще хохотали?» «Я вас сейчас не так рассмешу». «Ула, ну что ты копаешься, как замороженная?» «А значит, вас зовут Ула? Где вас посадить, Ула?» «Слушай, Улка, а что же ты не говорила, что с ним знакома?» «Я с ним не знакома». «Ха-ха-ха-ха! Ты всегда что-нибудь сказанешь!» «Энгольц, подвинься на диване!» «Ой, какое шампанское холодное! Просто прелесть!» «Ула, я же вам говорил! Вы женщина из моего утреннего сна. Не беги так, время, остановись. Продли мою невесомость и тяжесть чресел моих, полных тобой, Алёша. Если бы так было всегда, и, кажется, не может быть счастья острее и светлее, и все-таки наслаждение становится все больше и сильнее». И подъем еще вершится, и туманное полузабытье, полное страсти и движения, воздымает меня все выше. Не верится, будто такая радость может еще расти, и хочется рухнуть в беспамятство опустошенности. Быстрее, любимый, быстрее. Как быстро пролетел тот вечер! Действительно, он был лучше моих старых знакомых. Как он веселился, шутил, произносил пышные грузинские тосты, рассказывал анекдоты с веселым легким матерком, вызывая восторг целомудренной интеллигентной компании, а на меня не смотрел, не говорил со мной, просто не замечал, будто знакомство со мной ему понадобилось только для того, чтобы проникнуть в эту недостижимую для него компанию рядовых служащих, маленьких научных работников. Я начала тихо ненавидеть его, пока он не подошел ко мне и строго сказал: «Собирайтесь, мы идем». «Куда?» — удивился я. «Домой. Я честно отработал номер». Самое удивительное, что я безропотно встала и начала собираться. Господи, какое счастье, что я не стала с ним спорить, припираться, не послала его ко всем чертям. Ветер вспурживал по земле низкие белые гребешки снега. Ой, как было холодно. А он шел рядом, без пальто, без шапки, засунув ладони под мышки. Мелькнул зеленый фонарик такси. Я помахала рукой, он спросил со смехом: «А у вас деньги-то есть? У меня не копья». «Садитесь, подкидыш, черт вас подери!» Сердито сказал я. «Где вы живете?» «Это не имеет значения. Мы едем к вам спать». Он говорил не нахально, а несокрушимо твердо. И в его раздетости, в безденежье не было жалости, а звучала в его голосе уверенная, радостная раскованность человека, доплывшего до берега затонувшего корабля. Чего стесняться? И о чем жалеть, коли под ногами снова твердь земная? И пока подтормаживало рядом с нами такси, я сказала ему, старательно скрывая необъяснимую внутреннюю дрожь: «Я не собираюсь с вами спать». А он очень крепко прижал меня к себе. «И не надо. Пока не надо. Счастье не в тех женщинах, с кем хочешь спать, а в тех, с кем хочешь просыпаться. Их на земле единицы. И мне повезло, я встретил вас в автобусе. Любимый мой, мы наверху. О, я больше не могу, не могу. Какая боль, какая радость. Судорога наслаждения, пик восторженной муки. Вот оно, счастье соития. Ты весь во мне, я чувствую тебя под сердцем. Не вздохнуть, не шелохнуться, все отнялось. И трепет плоти последняя конвульсия, как смерть зерна перед зачатием нового плода. И дыхание твое, хрип, и тело твое бьется в моих объятиях, словно улетающая птица. И стон твой на пытке любви, как песня. Я до сих пор не могу понять, что произошло со мной в тот вечер, почему не прогнала его, не высадила где-то в центре из такси. Я привезла его домой, замерзшего, пьяного, счастливого, загнала в горячую ванну, а потом показала диванчик на кухне. Вот здесь вы будете спать. А он молча мотал головой: «Нет, не буду». И не стал. А спал со мной. И нам было прекрасно, как сейчас, как всегда, когда мы вместе. Только под утро я задремала, а проснувшись, увидела, что его нет. Его рядом со мной не было. И стало мне обидно и тревожно. Приподнялась на локте, на его подушке лежал исписанный неряшливым, торопливым почерком лист. Я поднесла его к глазам. В неверном свете зимнего утра было не разобрать. «Любимая, не просыпайся без меня, не вставай, скоро буду». Куда это его понесло с позаранку? Я облегченно засмеялась и снова погрузилась в дремоту. Без пальто и без шапки, придурок. А еще говорил, что хочет просыпаться со мной. Впрочем, он проснулся, это я проспала. Алешка лежал, не шелохнувшись, почти не дыша, отстраненный, отрешенный, очень далекий, совсем чужой. Ах, как далеко нас разбросало во время стремительного падения с вершины счастья. Алешенька, ты ведь знаешь тысячи слов. Ты ведь держишь их все в голове, как фокусник, диковины в кармане. Придумай слово, имя любви. Она безымянна, и от этого будто нема. Люди совестятся называть ее гадкими именами, и в ней самой является от этого гаденький тусклый налет. Алеша, как хорошо, что ты настоящий мужчина, что ты знаешь сокровенную тайну любви, и от этого я чувствую, я знаю наверняка тебе неведомо мерзкое слово «койтус», когда ты входишь ко мне. И ты не совокупляешься со мной, не гребешь меня, не трахаешь. Ты познаешь меня. А тогда утром я проснулась вновь от трезвона дверного звонка, рвавшегося от злости и нетерпения. Накинула халат, выбежала в переднюю, распахнула дверь. Огромный букет роз всплыл яростным взрывом света в сизый унылый сумрак, и на нем висел, как на летящем аэростате, Алешка. Без пальто и без шапки, с сизым от холода лицом, смеющийся, легкий, пролетел он на своем волшебном букете в комнату, бросил его на стол, и рассыпавшиеся розы завалили его, их было так много, что они падали на пол. Схватил меня в охапку, и озноб объял меня от холода его рук, от ледяного прикосновения его толстого свитера, и мы бросились на тахту, как в воду. Он любил меня, не успев раздеться, весь трясущийся от стужи и возбуждения, но и тогда он был мне сладостен, он познавал меня. «Где же ты взял такие цветы?» — шептала я растерянно. «Они росли на тротуаре около твоего дома. Я сорвал 101 розу на каждый год нашей жизни с тобой». И началась моя странная жизнь с этим сумасшедшим, который менял пальто на шампанское, читал в периодике нелепые, как бы смешные рассказики, забившись в угол тахты, читал мне по ночам свою удивительную фантасмагорическую прозу, отнимал мою зарплату на выпивку и покупал у кавказских спекулянтов букеты из 101 розы. Алешка заснул. Он спал, уткнувшись лицом в подушку, судорожно вцепившись в мою руку, тихонько постановая и всхлипывая.